не надо!» Это звучало, как одно слово голубя. «Аврора! Рора!» Он пришел. Дом стоял большой и страшный, черный, как уголь. Ни одна щель не светилась в окнах. В газетах пишут «За плохое затемнение 5 лет». Он вошел в подворотню, пересек неузнаваемый двор, весь в сугробах и ямах, открыл дверь на черную лестницу. 6 этажей предстоит ему, 6 жизней. Внизу на лестнице светила щель в двери дома управления. Открыта эта новость. Неужели оживает город? Какая радость! Открыто дома управления! Он толкнул дверь и вошел. На столе горела свеча. Перед нею сидел незнакомый человек в перчатках, на которых не таял снег. Вероятно, новый управдом. Он спал. Костя его окликнул. Управдом проснулся и поднял к нему бледное, отечное, пожилое лицо. «Вам чего?» «Простите, я из 48-й квартиры. Левин, не было мне писем». Он знал, что почтальоны по слабости часто не доносят письма до верхних этажей. «Писем не было», — сказал управдом и опять заснул. 6 этажей по обледенелой лестнице, 6 жизней. Вот и 6-й. Он остановился на площадке, задыхаясь, перевел дух. Полная темнота. Он нашарил замочную скважину, повернул ключ. Дверь скаридно заскрипела. В коридоре пусто, пахнет мышами. Он нащупал свою дверь и вошел. Здесь было светлее, чем в коридоре, и почему-то пахло снегом. Ах, вот почему! Часть потолка была разрушена. В пролом свисали искореженные чердачные балки, а в просвет видно было небо с неяркими звездами. Странно все-таки глядеть на звезды сквозь потолок собственной квартиры. «Письма, если они есть, должны лежать на столе», — так договорился с почтальоном. Схватился за карман. «Вот досада! Забыл спички, болван! Или потерял!» Спички были драгоценностью. В этом месяце выдали рабочим и ЭТР по 2 коробки, служащим и иждивенцам по 1. Костя, как ЭТР, получил 2 коробки. 1 раздарил курящим, а 2-ю сберег. И вот потерял. Эх, растяпа! Придется искать ощупью. Стол был завален известковым мусором, как строительная площадка. Мусор был ледяной, и у него закоченели пальцы. А тут еще он наткнулся на Рорины кисти, щетинистые, засохшие, затвердевшие на морозе, и испугался. Он уже ничего не ждал, как вдруг нащупал плоский конверт. Письмо, письмо, наконец-то! Только как его прочитать? Спичек нет. Черт возьми, должны же у кого-нибудь на свете быть спички. Прошлый раз в квартире были живые люди. Тетя Дуня умерла еще в начале блокады, но кто-то из семьи, несомненно, был жив. Хлопали двери, слышали шаги. Он зашел в соседнюю комнату, бывшую Генриха Федоровича. Темно и пусто. В другой комнате на кровати под ворохом тряпья кто-то лежал. «Эй, люди, есть тут кто?» — тихо позвал Костя. Никто не отзывался. «Мертвые», — решил Костя. «Так и есть». Под тряпками лежал мертвый человек, холодный и твердый. Должно быть, умерший уже давно. Волосы длинные, женщина. Кто это? Настя? А может быть, Шура? В темноте не узнаешь. Ему нужно было достать спички во что бы то ни стало. Он пошарил на полке. Помнится, здесь тетя Дуня держала спички. Разумеется, ничего нет. Смешно было их здесь искать. Спички, ценность, хлеб. Тут он вспомнил управдома со свечкой. Скорее туда. Вниз идти, не вверх. И все-таки тяжело. В домоуправлении свет уже не горел, было пусто. Ушел и свечку унес. В древности люди умели добывать огонь трением, высекать его из кремня. Умения утрачены. Костя сидел, держась за письмо. «Отдохну немного и пойду стучаться по этажам». Не может быть, чтобы ни у кого не было спичек. Прошло несколько минут, и, глядя в темноту, он увидел где-то повыше своего лица тускло-оранжевую зубчатую ниточку. Неужели свет? Да, это дали свет. Чудо! Слабо раскаленная оранжевая ниточка дрожала в темноте, вспыхивая и опять пропадая. А Костя уже разрывал конверт, напряженно вглядываясь и не видя букв. Ниточка, наконец, окрепла. Костя читал. Письмо было от тети Лии. «Дорогой Костенька, я уже не знаю, или ты получишь это письмо или нет. Мне обещал передать его через партизан один верный человек. Ой, Костенька, не знаю, как и сказать тебе про наше горе. После смерти дорогого Нафанаила я думала, что все во мне высохло и нет больше сердца, чтобы горевать. А вышло, что есть оно у меня, сердце. Дорогую Рору и дорогую Циленьку взяли от нас еще в августе. Немцы говорили, что в лагерь, но я уже знала, что на смерть. Так оно и было. Сначала они хотели взять только Циленьку. На нее был донос, что она еврейский ребенок. Про дорогую Рору они ничего не знали. Целенька испугалась, а Рора сказала ей: «Ничего, я пойду с тобой. Чего ты боишься, глупая? В лагерь нас берут. Ты же была в пионерлагере». И Целенька успокоилась. А немцам Рора сказала: «Берите и меня, я тоже еврейка». Они взяли. Ушла дорогая Рора, такая красавица, веселая, даже губы накрасила. Но никуда их не увезли, всех расстреляли. Теперь я тебя спрашиваю, Костенька, что же делается на свете? Или есть наш еврейский Бог, или его нет? И зачем я, старая старуха, осталась жить? Я только мечтаю, чтобы это не было долго. Время пришло идти и мне к дорогому Нафанаилу. Теперь я не знаю, Костенька, где ты есть и прочитаешь ли мое письмо. «Думаю, что ты воюешь с немцами. Так знай, это не люди».